работы, на руках ни капли умений, чтобы тягаться с тем, кто в музыке пиздец какой гений. Но максимально просто постараюсь красиво подать, чтоб хоть один из вас начал руками качать. Употреблять для написания этих слов не пробовал, ведь я давно бы в этой проруби откинул ноги бы своими силами, лишь бы воздуха хватило закончить строки эти в рамках техники и стиля. От мезозойской эры потихоньку к нашим дням расписал шкалу талантов, пытаясь найти, где я сам. Я на пути наверх, но где-то в средневековье по тропинке, собранной из треков сольных. Чужую музыку, увы, я не признаю. Это как есть жеванную кем-то еду. Я в аэропорту, а ты уже давно на взлете. Но когда ты сядешь, я уже буду в полете. И пусть в твоих глазах я пока что никто. Мне от души плевать на это все. Но все не вечно, мое слово помяни. Когда-нибудь вплотную будут наши уровни. И пусть в твоих глазах я пока что никто. Мне от души плевать на это все. Но все не вечно, мое слово помяни. Когда-нибудь вплотную будут наши уровни. Мозг насилую в поисках рифмы красивой, и мне не нужно прилагать особых усилий, чтобы набросать вот такой невзрачный текст. Для вдоха оставляю пару-тройку мест. Залез бы уж давно на сайт для уймы зарифмовок, чем париться над текстом, пытаясь ляпнуть что-то новое. По мне готовое, это как-то слишком просто, да и слегка препятствует для творческого роста. Залез в контакт и спиздил минус, не за хер собачий. Наборы слов на запись думал, охуенно рифмачишь. А я как лох сижу, леплю тут что-нибудь свое, но наши уровни сойдут скоро все равно. Недолго ты продержишься, мутя свой липовый бизнес. Твои идеи иссякнут, настанет лютый кризис. Ты думал, что на Олимпе? И в это верил. Парень, это не Олимп, это Помпеи. И пусть в твоих глазах я пока что никто. Мне от души плевать на это все. Но все не вечно, мое слово помяни. Когда-нибудь вплотную будут наши уровни. И пусть в твоих глазах я пока что никто. Мне от души плевать на это все. Но все не вечно, мое слово помяни. Когда-нибудь.